Глава 8. Тени прошлого и будущего. Сурков, переминаясь с ноги на ногу, стоял на пирсе, погруженный в глубокие, как простиравшиеся перед ним Таринский залив Ионического моря, раздумья. Отрываться от реальности небезопасно. Портовые гопники свободно могли не просто срезать пухлый кошелек, а проделать эту манипуляцию, предварительно пырнув богатенького лоха ножом и сбросить тело в воду. Однако он ничего не мог с собой поделать, выбранное место безупречно подходило для размышлений в одиночестве, ибо ничто не отвлекало, мысли текли свободно, как волны, бьющиеся о причал. Буквально неделю назад Тулей несказанно поразил Игоря откровением. Хотя Сурков и предполагал, Тит перенесся в эту эпоху не просто так из природного любопытства, свойственного типичному ученому. Но поменять историю, обрушить Римскую империю, заменить Спартака казалось уж чересчур фантастичным. Теперь Игорь уже не считал странными потрясающее владение оружием, демонстрируемое путешественником во времени, удивительная способность к языкам, умение подражать речи собеседника. Все эти ненужные простому наблюдателю навыки весьма полезны и даже необходимы для человека, стремящегося совершить величайший переворот в развитии цивилизации. Тит легко успокоил Суркова, опасавшегося грандиозного влияния катастрофических последствий, волн коррекции событий, которые могли прокатиться по времени, как в рассказе про раздавленную случайно бабочку в позднем меловом периоде. Игорь не пострадает ни при каком раскладе, поскольку, находясь в прошлом, прикрыт как бы хронополем от любых изменений, неизбежно возникающих в последующих эпохах. Кроме того, здесь и сейчас Сурков находится под непосредственной физической защитой Тулия. Надо только не лезть на рожон, не удаляться от Тита и делать то, что тот говорит. Мотивы Тулия Игорь не понимал, вернее, страстно не хотел принимать. Ну, наступит светлое будущее на 100 или 200 лет раньше, и что? Пусть вместо 6 мировых войн произойдет 3, и что? Сурков в своем времени жил вполне себе нормально, даже хорошо. Коммунистическую формацию в обществе Игоря давно считали утопией, сказкой для взрослых. Она неизбежна, и человечество к ней придет в любом случае. Странно, ну пусть так. Зачем прошлое ворошить? Тем более, как настойчиво утверждает Тит, итог один. К тому же, если при победе Спартака наступит всеобщее равенство уже в 20 веке, то, благополучно вернувшись домой, я все потеряю. Не будет двухэтажной квартиры, собственной фирмы, денег на счетах. Ничего. Игорь бросил голыши в воду. Блинчики не получились. В отличие от пруда, поверхность моря никогда не была абсолютно спокойной. Спартак Суркову нравился, как человек и руководитель. Возникало серьезное логическое противоречие. Игорь не желал смерти вождю восставших, охотно соглашался всеми силами помогать Тулию в защите Спартака, обеспечению безопасности, выявлению потенциального убийцы, но, давая возможность мятежникам победить, лишал себя любимого ясного и сытого будущего, чего делать совершенно не стремился. Куда он потом вернется? Не стоило забывать, борьба с Римом продолжится не один год. Кто знает, может и десятилетие, если Крас не разгромит Спартака, как было до вмешательства Тита. Получается, Суркову в этом времени куковать до старости? Нет, здесь прикольно, конечно, но не до такой же степени. Игорь снова кинул гладкий камень. Опять безрезультатно. Как и беспокойные мысли, которые упорно не желали выстроиться в стройную цепочку на пути к достижению собственной для Суркова цели – личной выгоды. Возвращение – тоже большой вопрос. Тулей более-менее вразумительно объяснил, почему они попали сюда с разбросом в несколько лет, хотя изначально вошли в портал одновременно. А обратно? Они за годы, проведенные здесь, существенно изменятся. К гадалке не ходи. Вика уже заметно увеличилась в объемах. Их суммарный вес со временем станет еще кардинальнее отличаться от оригинального Тулии и Костромина. И чем дальше, тем больше. Куда их забросит? Не попадут ли они прямиком в 23 век? Путешественник из будущего не мог однозначно ответить, правда, у Игоря имелся и более важный вопрос, задать который не решался, хотя при каждой беседе с Тулием язык так и чесался спросить, а вернее, жестко потребовать. Сурков хотел бросить Вику здесь, взяв в свое время Лукрецию. Эта блистательная идея, как и сама новая подруга, не давали Игорю спокойно спать по ночам. Ему казалось совершенно логичным забрать с собой симпутную девушку, боготворившую его вместо не первой свежести гарпии, чуть не изувечившей его в капуе. Сурков оправдывал себя. Вика в этом мире неплохо устроилась, обжилась, не хочет возвращаться. Получалось, ей тоже приемлемо, даже желательно, дабы в портал вошла именно Лукреция. Конечно, спрашивать самих женщин Игорю в голову не пришло. Он менялся медленно и пока не отказался от своих стереотипов. Главная проблема заключалась в Тулии, единственном обладателе уникального пульта возврата. Путешественник, несомненно, высказался бы категорически против. Во-первых, наверняка наплел бы скоро убедительных доводов, почему надо брать Вику, исходя из технических нюансов работы машины времени. Во-вторых, Тит откровенно недолюбливал Лукрецию, и чем дальше, тем больше. Последнее Сурков не понимал. Тулей ранее встречался с девушкой, затем добровольно уступил другу, и вроде все между ними было ровно, без взаимных претензий и гневных упреков. Но неожиданно Тит публично заявил: «Лукреция – агент римлян». Ее надо изгнать из лагеря или лучше ликвидировать немедленно. Конечно, друг заблуждался. Тулий не мог предъявить никаких прямых доказательств. Просто убить девушку недопустимо. Без одобрения Спартака подобное деяние точно сочли преступлением. А Тита самого изгнали с позором или немедля казнили. Это было для Тулия совершенно неприемлемо. Ограничились отдельным проживанием. Лагерь восставших на зиму расположился вблизи Метапонта, а Сурков с Лукрецией переселились непосредственно в город, в порту которого, собственно, и упражнялся в кидании камней Игорь. Его расстраивала вражда Тулия и Лукреции. Возможно, друг лукавил и в самом деле был сам не столь равнодушен к девушке, воспринимая утрату крайне негативно. Просто не показывая это Суркову, разыгрывая видимое безразличие. Подобное объяснение казалось Игорю несколько жестковатым, но вполне правдоподобным. Если бы кто-то из сотрудников фирмы попытался ухлестнуть за Викой, или тем более вступить в связь, Сурков того, безусловно, бы уволил. Не убил. Хотя, может, и нанял пару крепких парней намять бока нежелательному сопернику. Лукреция усердно помогала восставшим с самого начала, регулярно донося о происходящем на вилле Гая Клавдия Глабра. В день восстания страстно желала Вике преждевременной смерти и была крайне раздосадована, что Тулий не кинулся в погоню за хозяйкой. Сурков почти не сомневался, именно эта нерасторопность, или точнее нежелание Тита, стали истинной причиной разрыва, а не показная холодность друга, преодолеть которую Лукреция, безусловно, могла. Игорь, конечно, не упустил бы шанса поквитаться с бывшей, и, вероятно, девушка это интуитивно чувствовала, хотя объяснить внезапную любовь к себе исключительно общей ненавистью к Вике Суркову казалось диковатым и нереальным, поскольку тогда получалось он лишь инструмент в руках Лукреции. Она же по определению не могла быть столь холодной и расчетливой, искренне проявляя ежедневную заботу и нежные эмоции к Суркову. Да и зачем ей, собственно, смерть Вики? После битвы у подножья Везувия в плен к гладиаторам попали несколько милиционеров и сам претор, Гай Клавдий Глабр. Спартак не стал казнить римлян, приказав охранять и кормить, а также лечить получивших ранения. Восставшие планировали получить выкуп. Успех любого стартапа в значительной степени зависит от первоначального вложения. Сурков это знал и удивлялся прозорливости Спартака, на многие века опередившего основоположников рыночной экономики. На вырученные деньги вождь восставших собирался покупать недостающее снаряжение и продовольствие, лошадей и прочее имущество, необходимое для создания боеспособной армии. Лукреция оказалась в числе тех, кому поручили честь ухаживать за пленниками. Большинство мятежников относилось к римлянам с нескрываемым презрением, стараясь при любой возможности сказать что-то неприглядное прямо в глаза, плюнуть в лицо или деревянную миску с едой, пнуть связанного врага. Немногие, по привычке остерегаясь бывших хозяев, подобострастно подходили к римлянам, словно опасаясь словить оплеуху за неуклюжесть или недостаточно проявленное уважение. А вот Лукреция воспринимала захваченных милиционеров как равных. Конечно, ведь она не совсем обычная рабыня на вилле. Впрочем, более странным было непринужденное отношение девушки к Гаю Клавдию Глабру, получившему от нее наибольшую заботу. Тулей прямо указал этот факт в качестве косвенного подтверждения предательства Лукреции. Сурков не обладал безбрежной фантазией, но по голливудским меркам прекрасно представлял, что, скорее всего, неизбежно пришлось претерпеть молоденькой и смазливой Лукреции в хозяйском доме. Нескончаемый поток похотливых мужчин с извращенными желаниями, дорвавшимися до покорного нежного тела. Вероятно, и Гай Клавдий Глабр не отличался особым благочестием по отношению к своей собственности. Ей двигала не любовь, а проявление типичного стокгольмского синдрома и ничего более выраженное в односторонней симпатии, возникающей между жертвой и преступником в ходе заявления с применением угрозы и насилия. Под воздействием сильного переживания Лукреция начала сочувствовать хозяину, оправдывать омерзительные поступки того и в конечном итоге отождествлять себя с ним, ошибочно считая свою жертву необходимой для достижения какой-то мифической общей цели. Странно, Тулей, человек 23 века, не принял в рассмотрение очевидное объяснение бескорыстной заботы девушки за претором. Затем Гай Клавдий Глабр сбежал. Вечером сидел связанный, а утром и след простыл. Охрана клялась, всю ночь не смыкала глаз. Однако Криксу пришлось буквально выбить из самого молодого часового признание. Он ненадолго прикорнул после ужина. Бог Сомнус напал столь настойчиво, что сопротивляться якобы не имелось никакой возможности. Поскольку подобный казус случился лишь с этим бедолагой, последовательно стали раскручивать дальше и выяснили, в тот вечер еду охране приносил Гамелий, бывший рабом на вилле Гая Клавдия Глабра. Хватились, а того тоже нет. Нашли лишь через пару дней во враге неподалеку от лагеря с перерезанным горлом. По всему получалось, раб единолично освободил господина, а претор устранил обузу. Версия устроила всех, кроме Тулия, упорно настаивавшего. Гамелий настолько забит и тих, что сам никогда не решился на подобное. Да ему это и в голову не пришло. Другое дело Лукреция. Крутилась рядом и чуть ли не управляющая на вилле. Впрочем, все эти домыслы Тита разбивались, как волны о скалу, железобетонным фактом. Лукреция принимала активное участие в подготовке к восстанию, без нее мятеж мог и не состояться. Остальных пленных римляне выкупили, правда, не обошлось без казуса. Милиционеров пригнали пешком и оставили связанными неподалеку от оговоренного для передачи денег места. Нум Помпилий, Сурков и гладиатор Димахер Антоний не спеша направились к прибывшим с выкупом. Выйдя на поляну, мятежники увидели не только Гая Клавдия Глабра, собственной персоной, с мешочком серебряных сестерцев, но и 5 сопровождавших претора вооруженных людей. Помпилий без труда узнал гладиаторов из школы в Капуе, отказавшихся принимать участие в восстании. Не надо иметь 7 пядей во лбу, дабы заподозрить неладное. Игорь прямо вслух высказал мысли на этот счет, но его спутники не хотели слушать никаких предупреждений. На расстоянии вытянутой руки находились не братья по участи, а предатели, покарать их просто жизненно необходимо, раз представился удобный случай. 3 против 6, а вернее 2-5, не считая Суркова и Претора, бойцов ниже среднего. Вполне понятно, чем бы закончилась импровизированная схватка, если в нее не вмешался Титулий, скрытно следовавший за переговорщиками. В итоге восставшие взяли вверх, убив всех противников. 3 сразил Гладиусом именно Тулий. Мародерствовать и брать из вещей ничего не стали. Тела закопали неподалеку в ложбинке, а пленных отпустили, ничего не сказав про вооруженное столкновение ни им, ни кому в лагере по возвращении. В конце концов, ведь выкуп получен, а как, неважно. Сурков сначала не поверил Титу, что все получится скрыть, а их спонтанное нападение на врагов останется без последствий. Однако тот твердо пообещал, если Игорь, как Нум и Антоний, будут держать язык за зубами, то история не изменится, поскольку после сражения у Везувия сведений о Гае Клавдии Глабре в римских хрониках нет. Значит, гладиаторы не проговорились, а тело претора так и не нашли. Восставшие захватили не только город Метапонт, но и другие полюсы на юге Италии, в Лукании и Великой Греции, в том числе Нолу, Нуцерию, Фурии и Консенсию. Римлянам после неожиданного поражения Публия Вариния нечего было противопоставить мятежникам. Основные силы республики сражались в Испании против марианцев Квинта Сертория и в Азии с понтийским царем Митридатом VI Евпатором. Почти в каждом полисе ситуация повторялась примерно одинаково. Армия Спартака окружала город, производила несколько выстрелов из баллист и скорпионов, затем ворота открывались, и навстречу мятежникам выходили представители муниципалитета с нижайшей просьбой не чинить разорения, приняв немедленно добровольную сдачу поселения под обещание богатого выкупа, множества продовольствия и всяческой поддержки. Спартак благосклонно принимал отцов города, уверял в дружбе, говоря, что воюет не с ними, а с Римом. Обещал не менять в целом установившихся порядков, лишь смещая римских градоначальников, оставляя управление поселением на усмотрение жителей и, как ни странно, подобное было слышать Суркову, не освобождая рабов, кроме тех, кто изъявит желание вступить в армию мятежников. Спартак хотел стать своим для местных бедняков и богатеев, объединив в борьбе все захваченные Римом государства и народы Апеннинского полуострова. Именно так он планировал победить сильного и коварного врага, опираясь не только на армию, но и на активную поддержку различных слоев населения. Спартак сражался за свободу всех италиков, начав фактически гражданскую войну, поскольку на момент восстания ранее независимые государства Апеннинского полуострова уже поглотил ненасытный Рим. Спартак уделял огромное внимание повышению лояльности к нему местных, массово вступавших в армию восставших, составлявших более 3 ее четвертей, поддерживавших финансово и кормивших из своих богатых закромов. Несмотря на усилия Спартака, не все шло гладко. Узнавая о приближении армии мятежников, рабы нередко поднимали восстание. Не обходилось без массовых насилий над бывшими господами. Да и галлы, если оставались без надлежащего контроля, верные своей привычке, так и норовили пограбить фермеров и пастухов. Подобные печальные инциденты могли существенно подорвать авторитет Спартака, лишив поддержки италиков. С ростом армии держать ее в узде становилось все труднее. Суркову как-то один приглашенный весьма популярный коуч – долго и мудрено рассказывал про негативные эффекты спонтанного расширения производства, связанные с некоторой потерей управляемости, снижением гибкости реакции на изменения во внешней среде, постепенным нарастанием внутриорганизационных противоречий. Игорь тогда многое не понял, но послушал звезду бизнес-тренингов и передумал резко укрупнять фирму, поглотив парочку конкурентов ради заполучения чужих клиентских баз. Теперь он, видя проблемы Спартака, осознал – не зря. Массовый переход сотрудников от конкурентов или набор вместо них новичков значительно понизил бы качество работы с клиентами, а эффективно контролировать многократно возросший штат не представлялось возможным. Спартаку пришлось создавать некий аналог военной полиции. Во время сражения с Публием Варинием восставшие, убив ликторов последнего, захватили их регалии. Ганник и его сородичи Галлы не одну неделю после разгрома преторской армии в шутку расхаживали за Спартаком, неся на плечах ликторские секиры и фасции, пучки розок для телесных наказаний провинившихся. Им казалось веселым изображать свиту вождя, неосознанно ставя Спартака вровень с самыми знатными римлянами, инстинктивно повышая всю армию мятежников от разбойничьей шайки рабов, каково ее упорно продолжали считать в Риме, до ничем не отличавшегося от преторской армии военного формирования. Шутки шутками, но Спартак перенял институт ликторов, создав целое подразделение численностью в 3 центурии. Им поручалось охранять вождя, поддерживать дисциплину восставших, наводить порядок среди местных, для чего предоставлялись широкие полномочия вплоть до незамедлительной казни преступников. Теперь Спартак и его ближайшие помощники освободились от становившихся бесконечными жалобами на грабежи, нападения, насилия, происходившими то и дело на территории, контролируемой мятежниками, а ранее сравнительно небольшой области, где благодаря восставшим с уходом римского наместника и преторов образовался некий вакуум власти. Не самая завидная роль – карать своих. Нужен определенный склад ума, характер, способность выдерживать непонимание, а порой презрение и ненависть соратников. Далеко не каждый согласится взять на себя подобную ношу. Перед Спартаком встала бы непростая задача найти подходящего человека на роль главы ликторов, если бы не вызвался добровольцем тот, кого вождь знал давно, кто не раз проявлял себя в служении делу, освобождая от гнета Рима, и кому Спартак доверял лично? Тит Тулий. Лишенный эмоций и сострадания UCU 528, действительно идеально подходил на роль, которую ему удалось заполучить. Она надежно обеспечила официальное прикрытие для первоочередной цели киборга – защитить Спартака. Помогала, не возбуждая малейших подозрений, вести поиск потенциального убийцы. Интересы вождя восставших из прошлого и машины из будущего удачно совпали. Суркову не очень нравилась новая должность друга, но он с пониманием отнесся к выбору Тулия, поскольку, с одной стороны, уже знал истинные намерения путешественника во времени, с другой – обязан жизнью из-за произошедшего в ходе получения выкупа за милиционеров Гая Клавдия Глабра. Для Лукреции ничего не менялось. Игорь не опасался за нее, будучи уверенным, хотя теперь друг и мог казнить девушку в любой момент, имея на то полномочия, но все же не решится на подобный шаг, ведь Сурков ему нужен. Игорь старался сторониться кровавых расправ, и если Тит просил съездить с его людьми в то или иное место, поскольку сам одновременно направлялся в другое, то никогда не позволял чинить правосудие сходу, а настоятельно требовал от ликторов задержать подозреваемых и вместе со свидетелями доставить в лагерь на суд Тулия. Конечно, как правило, затем друг жестоко наказывал преступников, но этого Сурков уже имел возможность не наблюдать и не слышать душераздирающих криков истязаемых. Он к расправе как бы не имел никакого отношения. Впрочем, один раз Игорю все же пришлось весьма конкретно замараться. Тули отсутствовал, когда в лагерь прискакал вольноотпущенник, передавший не то что вежливую просьбу, а настойчивое требование срочно вмешаться в происходящее бесчинство на загородной вилле хозяина. Он буквально передал слова господина. Отдельные мерзавцы посчитали, будто им все дозволено, и напали на охрану, подбивая к бунту других. Поскольку отправитель послания оказался не последним человеком в фуриях, то, памятуя о необходимости поддержания лояльности местного населения, Сурков немедля с полусотни бойцов выехал вслед за гонцом, показывавшим кратчайшую дорогу. Уже на месте выяснилось, взрывоопасная ситуация сильно преуменьшена. Бунт полыхал вовсю. Более сотни рабов, сбросив кандалы, перебили надсмотрщиков, немногочисленную охрану, домочадцев, хозяев, попутно грабя виллу, распивая вино, извлеченное из погребов, и насилуя женщин, безуспешно пытавшихся сбежать или укрыться в постройках. Весь двор оказался залит кровью, а ближе к оградам валялись обнаженные тела жертв расправы. Прибывшие немногим ранее Суркова милиционеры из фурии попали под раздачу и, потеряв почти половину людей, забаррикадировались на втором этаже здания, завалив дверной проем мебелью. Освободившиеся рабы тащили деревянные лестницы, стремясь забраться с внешней стороны постройки через балкон. Некоторые держали в руках факелы, полагая, проще спалить дом вместе с людьми. Игорь только заговорил, как в него почти одновременно прилетели глиняный горшок, колченогий табурет и кухонный нож, неприятно звякнувший о кольчугу под плащом. Другим приехавшим вместе с Сурковым тоже досталось тем, что попалось под горячую руку распалившихся не на шутку людей. Из-за этого обстоятельства, получив команду начальника, ликторы спешились и, обнажив мечи, с завидным рвением кинулись на потерявших связь с реальностью рабов. К счастью, не все из находящихся на вилле невольников приняли участие в последовавшей схватке. Некоторые изначально не нападали на хозяев, отсиживаясь в бараках, как часть гладиаторов во время восстания в Капуе. Другие напились в усмерть и валялись, где силы их покинули. Прямо на полу, во дворе, в погребе. Всех, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление рабов, убили на месте, без пощады, милиционеров спасли. Сурков невольно отметил печальную иронию происходящего. Армия рабов Спартака подавила восстание рабов на вилле. Впрочем, переводить дух было рановато. В числе погибших в ходе беспорядков оказался хозяин, имения, спешно прискакавший вместе с милиционерами из фурий, его жена и малолетний сын, отдыхавшие на вилле, а также приехавшие из Рима погостить к подруге Матрона, известная не только принадлежностью к высшему сословию, но и пользующаяся должным уважением. Она имела незапятнанную репутацию и многочисленных родственников во многих городах республики. Благородная женщина покончила жизнь самоубийством, не перенеся бесчестия. Кровь невинных жертв неизбежно оказывалась на руках Спартака, который не предотвратил трагедию, от восставших могли отвернуться не одни фурии, потерявшие достойных граждан, но и другие города, причем не только в Великой Греции, но и далеко за ее пределами. Подобного негативного развития событий вождь восставших никак допустить не мог, а потому не ограничился казнью непосредственных виновников. Убиенным организовали пышные похороны. На них, согласно традиции, Спартак устроил гладиаторские бои, выставив неслыханное для того времени число пар бойцов – 200, поразив щедростью не только сподвижников и местное население, но и римлян, никогда не видевших участия в одном праздновании или тризне 400 сражающихся насмерть. Конечно, бились не натасканные на создание подобного зрелища гладиаторы, а пленные из числа уцелевших легионеров Публия Вариния и другие римские солдаты из небольших отрядов, разгромленных восставшими или взятых при захвате городов. Невидимая грань между мятежниками, сражающимися за свободу, и правительственными войсками стремительно стиралась, все более превращая восстание рабов в гражданскую войну, где нет различий между средствами, используемыми обеими сторонами для достижения своих целей, из-за чего подобные противостояния всегда сопровождаются бессмысленной жестокостью и несоразмерным кровопролитием.